Лиза. Сидя на кровати, обхватив колени руками и раскачиваясь взад-вперед, я погрязла в мыслях. В ушах до сих пор стоит та самая тишина, повисшая после того, как я, мямля что-то про срочные дела, выскочила из квартиры Ника. Сбежала от его идеального омлета с тягучим сыром и мелко порезанной ветчиной, который мне так нравится. От взгляда, в котором было столько неловкого тепла, от самой себя. Разговор с Катей по телефону тоже не добавил ясности. Вернее, как раз-таки добавил. Только это была ясность рентгеновского снимка, который показывает тебе перелом со смещением. Смотреть больно, но не смотреть глупо. «Лиз, вы оба клинические идиоты!» Без тени сочувствия отчеканила подруга, когда я, всхлипывая, закончила свой путанный рассказ про ночевку и утренний ступор. С той лишь разницей, что он – идиот осознанный. Он все понимает, но трусит. А ты – идиотка в кубе, потому что боишься даже себе признаться в том, что очевидно каждому встречному. Ее слова продолжают крутиться в голове, ломая меня. Очевидно. А что, собственно, очевидно? Что мой лучший друг, мой Коля, которого я еще в детстве начала звать Ником, сократив имя – мой самый родной человек, с которым мы делили последнюю картошку фри, пережили столько всего, вдруг перестал быть просто другом? В этом-то и проблема. Это случилось не вдруг, и я, черт возьми, это знаю. Просто годами строила вокруг этого знания глухую стену и делала вид, что так и надо. Так ведь проще. Никаких лишних мыслей и нервов. Простое теплое общение, подколы, легкая близость, устраивающая нас обоих. Правда ли устраивающая? Я закрыла глаза, и тут мозг, будто издеваясь, подсунул мне картинку из прошлого. Залитый солнцем школьный двор в мои 7 лет. В воздухе висит густой запах раскаленного асфальта, пыли и цветов. Я сижу в центре огромной, выкрашенной в синий цвет песочницы и возвожу величайший замок в истории нашего двора. У меня серьезный арсенал. Желтая ведерко, красный совок и даже формочка-звездочка. Я увлечена до нельзя. Рою ров, возвожу башни из мокрого песка, украшаю стены блестящими стеклышками. Мой мир идеален. Как вдруг... «Эй, мелочь, чего строишь?» Щурясь от солнца, я поднимаю голову. Надо мной нависли две долговязые фигуры — Вовка и Димка из параллельного класса. Местная шпана, гроза всех первоклашек. «Замок!» — пробурчала, сжимая в руке совочек. «Замок!» — мерзко тянет Вовка и с размаху бьет сандалем по моей главной башне. Фонтан песка летит мне прямо в лицо. Глаза мгновенно начинают щипать. Я тру их грязными кулаками, а к горлу подкатывает горький ком. «Ой, гляди, реветь собралась!» Гогочит Димка и нагло выхватывает у меня из рук мое сокровище — желтое ведерко. «Мне нужнее! Отдайте!» — пищу я, но мой голос тонет в их противном смехе. «Мое! А ты отними!» — нагло ухмыляется Вовка, отталкивая меня обратно в песок. Все, конец света. Слезы хлынули ручьем, смешиваясь с песком на щеках. Я сижу, размазывая грязь, и чувствую себя самым несчастным человеком во Вселенной. И тут появляется он. «Эй, отдайте ей ведро!» Голос тихий, почти шепот, но в нем столько твердости, что хулиганы замирают. Мы все оборачиваемся. На бортике песочницы стоит Коля. Ник. Маленький, худющий мальчик в дурацких шортах на лямках с вечно растрепанной темной макушкой. Он на пол головы ниже их обоих и в 2 раза уже в плечах. Руки в карманах, смотрит из-под лобья. Вовка с Димкой прыснули от смеха. «О, защитничек пришел!» — ржет Вовка. «Ты еще кто такой?» «Я сказал, отдайте ведро!» — повторяет Ник, не повышая голоса и делает шаг вперед. В нем нет ни грамма страха, только чистое упрямство и уверенность. «А то что, маме нажалуешься?» Димка идет на него, выпитив грудь. И тут Ник делает то, чего никто не ждал. Он молча подходит к Димке и со всего маху бьет его маленьким кулачком по руке, в которой тот держит мое ведро. Удар был наверняка слабенький, комариный, но такой внезапный, что Димка от удивления разжимает пальцы. Мое ведерко с глухим стуком падает в песок. «Ах ты!» – вопит Димка и толкает Ника обеими руками. Ник летит спиной на землю, начинается нелепая смешная потасовка. Я смотрю на них во все глаза, забыв о собственных слезах. Ник отчаянно дрыгает ногами, машет руками, пытается встать. Он не кричит, только яростно сопит, как маленький ежик. Ему, конечно, прилетает. Я вижу, как Вовка толкает его, и Ник ударяется щекой о деревянный бортик песочницы. Но он не сдается. Снова вскакивает. В его глазах горит такая бешеная решимость, что хулиганы опешили. Они привыкли, что их боятся. А этот мелкий псих — нет. «Да ну тебя, ненормальный!» — наконец бормочет Димка, отряхиваясь. «Пошли, Вован!» И они уходят. Просто уходят, поверженные этим тихим упрямством. В песочнице наступает звенящая тишина. Ник медленно поднимается. Весь в песке, на щеке алеет ссадина, из уголка разбитой губы сочится кровь. Он молча подходит к моему ведру, поднимает его и очень аккуратно двумя руками отряхивает от песка, будто это бесценная реликвия. Потом подходит ко мне и протягивает. Я смотрю на него, на его разбитую губу, на решительно сдвинутые брови, на серьезный, совсем не детский взгляд. И чувствую не жалость, а что-то теплое. Безопасность. Вот оно что. «Спасибо», — шепчу я, принимая ведро. Он ничего не говорит. Просто неловко пожимает плечами, шмыгает носом и вытирает кровь тыльной стороной ладони. С этого дня, с этой разбитой губы и возвращенного ведерка у меня появился лучший друг. Я открыла глаза. Тишина в комнате давит на голову. На губах сама собой появилась глупая улыбка. Тот мальчишка никуда не делся. Он просто вырос. Научился чертить невероятные здания и готовить омлеты, от которых можно сойти с ума. Он по-прежнему остается тем, кто без раздумий бросится защищать меня. От хулиганов, от злобных преподов, от вселенской грусти и банального голода. Он всегда рядом. Моя личная нерушимая стена. Улыбка сползла с лица. Я вдруг поняла, что имела в виду Катя. Я боюсь не потерять друга в дурацкой романтике. Я боюсь признаться самой себе, что мое чувство к этому мальчику с разбитой губой уже очень давно не имеет ничего общего с дружбой. Кажется, пришло время выбираться из своей песочницы.